Глава 25. Абордаж. «Тихо, как в могиле», — прокомментировала Либерти, стоящая на станции, тишину. «Или в склепе». «Пусть все так и будет. Лично меня это больше устраивает, чем перестрелки с не пойми чем». «Согласна». «Ну тогда помолчите и глядите внимательнее по сторонам». Но глядеть особо было не на что. Коридор тянулся вперед и казался бесконечным. Встречающиеся двери были либо закрыты, либо вовсе заварены. Тем не менее, троица добралась до командного центра, и, на их счастье, двери не были заблокированы. Юджин оглядел своих товарищей, убедившись, что они готовы, дернул задвижку, рванул дверь на себя. Первым вперед шагнул Рика, держа оружие наготове. Следом ринулась Либерти, ну а Юджин замыкал шествие. «Что за...» Рика покрутил головой, затем растерянно опустил оружие. Либерти сделала то же самое. «Мы дверью не ошиблись?» Юджин тоже удивленно озирался, и вопрос Либерти застал его врасплох. Он даже засомневался, туда ли они пришли, куда планировали. Однако, обернувшись, он видел в коридоре рядом с дверью табличку, на которой имелась надпись «Командный центр». Значит, они шли правильно, да только отсек, в котором оказались, быть этим самым командным центром, ну, никак не мог. Дело в том, что в нем ровным счетом ничего не было. Здесь должны были стоять терминалы и рабочие консоли. Все те органы управления, посредством которых можно было контролировать, регулировать, следить за работой систем станции. Однако здесь совершенно ничего не было. Вообще. Просто пустой отсек. «Какого чёрта? Где терминалы?» «Нет, это точно командный отсек. Вон, глядите, точки подключения терминалов ведь остались». Юджин указывал на отверстие в полу, куда крепились и подключались терминалы. «И куда это все перенесли? А главное, зачем?» «Спроси, чего полегче. Вообще не имею представления, что здесь происходит». Внезапно дальняя дверь отворилась, и в проходе появилась человеческая фигура. Она замерла на мгновение, а затем решительно поперла на троих людей, замерших посреди зала. Первым отреагировал Рика. Он выпустил очередь по гостю, затем еще одну, а следом к нему присоединилась Либерти и Юджин. Гость содрогался от множества попаданий, пронизывающих его тело, дергался. Однако все еще пытался идти вперед. Пули рвали тело, кровь толчками выплескивалась из ран, а он и не думал умирать. Так всем казалось, но очередная свинцовая порция оказалась таки фатальной. Несколько попаданий в голову разворотили череп, и обезглавленное тело рухнуло на пол. Только после этого Юджин, Рика и Либерти смогли перевести дух, позволили себе внимательнее рассмотреть пришельца. «Опять такая же дрянь!» И действительно, пришелец выглядел так же, как тот киборг, застреленный ими ранее в коридоре. Вроде как обычное человеческое тело, но изуродованное множеством проводов, странных устройств, буквально вмонтированных в тело. Причем часть этих устройств оказались поломаны попаданиями пуль, искрили, испускали тонкие струи дыма, а тело мелко содрогалось, даже дергало конечностями, как неисправный андроид. Пока созерцали поверженного противника, у них за спинами из коридора, откуда они только что пришли, донеслись шаги. Причем, судя по звуку, шагали сразу несколько человек. Не сговариваясь, все трое повернулись к дверям, замерли, приготовив оружие. Из коридора в отсек зашел очередной модифицированный урод. А за ним еще один, и еще. Все они тут же ломанули вперед на ошарашенных людей. «Да что за херня тут творится, а? Что это за твари?» Взвыл Юджин, открывая огонь. Либерти, заорав что-то воинственное, тоже принялась палить. Рика от них не отставал. Однако завалить модификантов оказалось непростым делом. Они совершенно не желали останавливаться, даже после целой очереди, выпущенной по ним в упор. Не останавливались они даже тогда, когда Рика дважды прострелил одному из них голову. Тварь словно бы и не заметила этого, продолжая наступать. Щелк. Магазин винтовки Рика опустел. И он, чтобы не терять время, отпустил оружие, которое повисло на ремне. Сам же Рика вытащил свой верный и проверенный во множестве стычек пистолет. «Сдвоенный!» «Сдвоенный!» Бум! Датчики скафандров зафиксировали резкий скачок температуры в отсеке, а в груди одного из модификантов появилась огромная дыра. Похоже, это его озадачило. Он затормозил, наклонил голову и словно бы рассматривал свое ранение. Но продолжалось это недолго. Следующим выстрелом Рика снес ему голову. Чёртово оно даже после этого не желало сдохнуть. Подняв руки, существо двинулось вперед. Когда Рика отстрелила обезглавленному телу ногу, оно упало, но спустя мгновение продолжило ползти вперед. «Да что за...» — шипел Либерти, пятясь назад. Все трое отступали, продолжая поливать противников огнем, но тем словно было плевать. Юджин сменил уже второй магазин. Модификант, двигающийся на него, больше напоминал решето, чем живое существо. Но помирать не желал, так и пёр, как танк. Когда до Юджина оставалось всего-то пара метров, противник ускорился, попытался навалиться на Юджина. Тот, схватив свое оружие двумя руками, двинул модификанта, то ли пытаясь сбить его с ног, то ли оттолкнуть. Тот лишь покачнулся и тут же усилил напор. Юджину не оставалось ничего другого, кроме как отступать назад. Его буквально вынудили отойти в сторону от Рика и Либерти. Меж тем у Либерти дела складывались не лучше. Ее противник тоже успел подойти довольно близко и явно намеревался наброситься так же, как его собрат. Только что кидался на Юджина. Но не тут-то было. Рика наконец справился с ползущим, обезглавленным, лишенным ноги телом и переключился на противника Либерти. Вместе они смогли остановить модификанта, наделав в нем столько дырок, что не то что человек, а даже АОТ бы уже перестал функционировать. Но эта живучая тварь все еще была на ногах. Рика сделал три выстрела. Каждый из них был сдвоенный, огромной мощи. Первый выстрел начисто снес ему верхнюю часть черепа, второй оторвал левую руку. Сжег к чертям плечо, третий угодил в живот. Этого оказалось достаточно. Модификанта будто выключила. Ноги его подкосились, и он бесформенной кучей осел на пол. «Юджин!» — заорал Рика, бросаясь на помощь товарищу, но было уже слишком поздно. Противник бороды теснил свою жертву, заставляя отступать все дальше и дальше. Юджин сам того не заметил, как оказался под противоположной стеной. Двери в ней открылись, и Юджину не оставалось ничего другого, как прыгнуть в проем. Вполне возможно, он надеялся выиграть дистанцию, нашпиговать врага новой дозой пуль, надеясь, что уж они-то его угомонят. Но он ошибся, его специально загоняли, отделили от остальных, и стоило ему только выйти за порог отсека, как двери перед ним закрылись. А тварь-загонщик, преследовавший Юджина, опустила руки, развернулась к Рика и Либерти. Она не предпринимала попыток приблизиться, напасть, просто спокойно стояла у двери, глядя на людей. «Что за...» Начала была Либерти, но ее негодование прервал спокойный, ровный и совершенно безжизненный механический голос. Модификант перед ними открыл рот и заговорил. «Немедленно прекратите сопротивление, или будете уничтожены». «Ха, а что с нами будет, если прекратим?» «Немедленно прекратите сопротивление». «Где наш товарищ? Что с ним?» «Немедленно!» «Да чего с ним говорить?» — вспылила Либерти и, вскинув оружие, отдала очередь по противнику. Рика не отставал, всадив два заряда в голову врага. На удивление ему этого хватило. Он сделал пару шагов назад, уперся в стену и медленно сполз по ней на пол. Все его тело мелко дрожало, однако попыток встать он не предпринимал. А вот двери, за которыми пропал Юджин, вдруг открылись, и в отсек вошли еще две твари. «Да чтоб вас!» — прикрикнул Рика, нацеливая на них пистолет. Марго тяжело вздохнула. «Не отвечают. Сколько уже прошло?» «Что-то около часа». «Как думаешь, что могло случиться? Почему они молчат?» «Да мало ли. Может, корпораты специально блокируют сигналы?» «Зачем?» «Я это откуда знаю?» «Может быть, нашим нужна помощь?» Хроняка лишь пожал плечами. «Ну что ты молчишь, так и будем сидеть и ничего не делать?» «А что ты предлагаешь? Отправиться за ними следом? Если с ними что-то случилось, то им уже не помочь. А вот если мы еще туда сунемся, всем конец, и кораблю в том числе». «Так мы будем сидеть и ждать?» «Да, мы будем сидеть и ждать». Проворчал хроняка, достал свою флягу и пригубил из нее. И без того нервы были на пределе, еще и Марго последние минут 15 их трепало изрядно. «Но Ну, хватит. Есть отдельные предложения, излагай. Нет, молчи. Марго таки замолчала, однако ненадолго. Это еще что такое? Что? От станции к нам что-то летит. Что? Может, наши? 5 объектов. 5? Хороняков всполошился, принялся набирать команды на консоли. Переключился на внешнюю камеру, направил ее на станцию и включил приближение. «А что это еще за хренотень?» На них летели голые люди. Без всяких костюмов или скафандров, даже без комбезов, без обуви и тем более шлемов. Абсолютно голые, но при этом сжимавшие в руках оружие. Автоматы, технические резаки, просто инструмент. Все эти люди были живыми, что еще больше поразило Хроняку. «Это же просто невозможно!» В открытом космосе без защитного снаряжения выжить было нереально. А эти уже сколько там? Да пару минут назад появились на сканере. Как отлетели от станции, так и появились. Хроняка, что это? Я-то откуда знаю? Наши выбросили трупы? Но зачем? Это не трупы, они живые. Что? Ты перепил, что ли? Не видишь, на них нет скафандров. Как они могут выжить в открытом космосе? «Не знаю как, но они живые. Сама погляди!» Хроняка приблизил изображение еще больше, настолько, что дергания летящих непонятно кого стали более заметны. «Может, это судороги?» «Ты вообще судороги видела? Я не знаю как, но эти люди живые, и они летят к нашему кораблю!» «Еще 10 объектов отделились от станции и летят на нас!» «Ну нахрен! Включаю с парки непосредственные бароны!» «Стой, а если это наши?» «Ты сбрендила? Какие наши? Это черт знает что, но точно не они. Да и наши бы нашли способ связаться, объясниться, а это... Хочешь дождаться, пока они подлетят, и поговоришь с ними?» Марго молчала. Хроняка же не стал ждать ее ответа и активировал спарки. Люки на корпусе Ракота открылись, и наружу высунулись орудия. Они, моментально разобрав цели, открыли огонь. 3 минуты интенсивной пальбы, и Хроняка пришел в совершенный ужас. «Да что это за хрень?» «Что?» — не поняла Марго, как и Хроняка, глядящая на экраны. По ее мнению, пушки отработали просто отлично. Большая часть целей была поражена. «Смотри!» Хроняка в очередной раз переключил приближение на камере, и они вместе с Марго уставились на экран, где появились ошметки тел, оторванные конечности и... изуродованный человек. У него не было нижней части тела, оторвана левая рука, но при этом он все еще был жив. Он двигался и помирать явно не собирался. «Да что это такое? Через 2 минуты они доберутся до нас!» «Надо убираться!» «Нет, а что, если Рик и Юджин появятся?» «Они уже, скорее всего, мертвы». «А если нет, нельзя их тут бросать!» «Да ты видишь, что тут вообще происходит!» «Нельзя улетать!» «Эти твари сейчас доберутся до корабля и попытаются влезть внутрь. Орудия непосредственной обороны не смогли их уничтожить. Что мы можем сделать?» «Не знаю, но мы не можем бросить наших». «Они уже мертвы!» «Ты этого не знаешь наверняка!» «Чёртова дура! Хрен с тобой!» Он вскочил со своего места и бросился прочь с мостика. «Ты куда?» «За пушками! Или ты реально с этими тварями решила мирно поговорить?» Забежав в арсенал и схватив верный дробовик, Хроняка подобрал и пару винтовок. Рассовал по карманам комбеза пистолеты, запасные магазины и пару гранат. И тут чуть не хлопнул себя по лбу. Вот ведь старый идиот. «Марго!» Заорал он в коридор, совершенно забыв, что в арсенале есть панель для связи. «Что?» «Наших роботов врубай! В режим обороны! Быстрее!» Буквально спустя пару секунд из кают-компании появилась бабка, которая всегда торчала в жилом отсеке. Она пошла к ближайшему шлюзу, по идее, в трюме ожил Эрни. «Куда ты их отправила?» Вбежав на мостик, спросил Хроняку Марго. «На корпус, пусть отстреливают этих гадов». «Не догадался. Хотя я бы предпочел, чтобы они стояли у мостика и не подпускали этих к нам». «Турели в коридоре противобордажные, на что?» «Все равно». «Надо будет, верну». Бабка выбралась на корпус корабля как раз вовремя. Первая партия странных существ уже была буквально в 50 метрах от Ракота. Искусственный интеллект, управляющий роботом, мгновенно зафиксировал цели, просчитал их траекторию и скорость, рассортировал по степени опасности, или скорее по порядку, в котором цели должны были оказаться у корабля. А вот система наведения и в целом софт, отвечающий за эффективность стрельбы, работали чуть дольше. Главной проблемой, с которой они столкнулись, было то, что идентифицировать цели сразу не удалось. Как живые организмы цели не опознавались, по ряду критериев они позиционировались как мертвые. Однако ряд других критериев мертвыми их считать не позволял. Поиск по базам данных не дал результата. Цели не являлись людьми, аодами, андроидами и даже чужими. Будь на месте бабки какой-нибудь аод простенькой модели, он бы наверняка затребовал подключения оператора. Мол, я не знаю, что тут делать, сам решай. Однако ИИ бабки и Арни был куда совершеннее. Поэтому, проанализировав сложившуюся ситуацию, сопоставив все имеющиеся факторы, цели идентифицировать не стал. Вместо этого создал в базе для них новую запись, после чего уже открыл огонь. Ведя огонь, ИИ тщательно фиксировал происходящее, обновлял свежесозданный файл, дописывал свойства цели. Например, что отстрел конечности, попадание в голову или в жизненно важные органы — потенциально важные элементы. Цели ИИ решил обозначить вместо неизвестных как кибернетические. Не всегда уничтожают противника. В большинстве случаев не уничтожают. Бабка с одной стороны корабля и Арни с другой палили по врагам, пробуя разные калибры, оружия, пытаясь найти слабые места противника. Все эти пробы и эксперименты привели к тому, что враги практически добрались до корабля. Часть из них оказались вне зоны видимости бабки, однако вместо того, чтобы атаковать робота с флангов или тыла, они принялись пробиваться внутрь корабля, начисто игнорируя бабку и Арни. Даже когда роботы начали двигаться по корпусу, выбивая всех прибывших. Хоть ИИ смог найти слабое место, выбил практически всех нападающих, часть из них смогла пролезть внутрь корабля. Но робот, повинуясь командам Марго, не стал их преследовать, сосредоточившись на новой волне, подлетающей к кораблю. Методом проб и ошибок бабка смогла найти способ, с помощью которого непонятных врагов удавалось остановить быстро и навсегда. Так что новая волна была выбита еще на подлете. Закончив здесь, бабка двинулась к шлюзу. Следовало разобраться с теми, кто уже был внутри Ракота и ломился на мостик.